Только после обеда открылась дверь и вошли два стражника. Они развязали Мартину руки и дали ему кувшин с водой и маленький кусочек черствого хлеба. Стражники подождали, пока узник доест хлеб и утолит жажду. Затем они опять связали ему руки и вытолкали за дверь. В небольшой комнате, куда стражники привели Мартина, стоял стол, за которым сидел бюргермейстер, судья Перкель и священник. В дальнем углу, где горели свечи, готовился к записям писец, тихо и беспрерывно поругивая своего помощника. Несмотря на яркий солнечный день, комната освещалась двумя факелами, так как узкие окна в толстых стенах не пропускали достаточно света. Стражники вывели Мартина на середину, а сами встали у дверей. «Начнем», — сухо сказал Венцель Марцел. Судья Перкель прокашлялся и уставился на узника. «Как твое имя?» Мартин склонил голову. Можно было бы назваться другим именем, но проклятый палач, скорее всего, помнит его, тем более, что за этим именем не числится никаких других преступлений, а назвавшись чужим, он сразу же станет явным преступником, присвоившим имя другого человека. «Мартин», — ответил он после паузы, — «мое имя Мартин». «Откуда ты?» «Я не знаю ни своей родины, ни отца, ни матери. Меня воспитали монахи-цистерианцы в обители братства святого Бернара». «Ты отступник?» – священник подался вперед. «Отец Марцо, ваши вопросы вы можете задавать после проведения досудебного дознания», – учтиво произнес судья, повернувшись к тощему старику в поношенной черной сутане. «Сейчас вопросы задаю я». «Ты отступник?» Мартин замотал головой. «Нет, я добрый христианин. Я знаю все молитвы и захожу во все церкви, что случаются на моем пути. А из монастыря меня выгнали за пьянство и за то, что посмел приводить в келье к братьям грешных женщин. Слаб человек перед дьявольскими искушениями». «Каково твое ремесло?» – прервал его судья. «В монастыре я был огородником, а после прибился к рутьерам и переходил из отряда в отряд. Мы воевали то на стороне французов, то за английского короля. Потом я получил ранение, и меня оставили лечиться в маленькой деревушке в Нормандии. Но там я не прижился, и с тех пор хожу по дорогам от города к городу и прославляю имя Божье. А год назад я пристал к братьям и сестрам во Христе и так оказался в ваших краях». «Где живешь сейчас и чем занимаешься?» «Добрая вдова Мобилия из деревушки у болота приняла меня для работы по хозяйству. Она выпекает хлеб. Я ношу дрова, воду, замешиваю тесто, а иногда я продаю готовый хлеб. И сегодня я шел сюда для того же. Не понимаю, почему человек в синих одеждах избил меня и назвал убийцей и насильником». Мартин сморщился, показывая свое недоумение. Он даже пожал плечами. Судья Перхель посмотрел на бюргермейстера и велел стражникам: «Приведите свидетелей». Один из них скрылся за дверью и вскоре вернулся, сопровождая палача и испуганную девушку. Под руку ее придерживал Альберт. «Девушка, твое имя?» – задал вопрос Перхель. «Берта», – едва вымолвила она. «Этот человек причинил тебе зло. Расскажи, как это было». «Я увидела мешок на дереве, а потом этого человека. Он предложил поделить то, что в мешке. Там были платья и туфельки. Он ушел, а я решила примерить платье. Тогда он вернулся и напал на меня. Он стал душить меня, но тут подоспел человек в синих одеждах». «Палач, как ты оказался в это время в лесу?» – спросил судья. «Я следил за этим человеком», – ответил Гудо. «Почему ты следил за этим человеком?» «Я знаю его как помощника супериора флагелантов. Он поставлял пищу для своих братьев и сестер. Хлеб, который им давали, был со спорынью и другими травами, вызывающими у человека болезни. Я решил проверить, что он продает. А теперь, узнав, что он бывший наемник, я уверен, что он не в первый раз нападает на девушек». Смерть, случившаяся в лесу несколько дней назад, это дело его кровавых рук. Этот мешок его? Да. Он принес его, а затем повесил на дереве, чтобы приманить какую-нибудь из женщин, живущих в лагере. Ты посмотрел, что было в мешке? Да. И увидел в нем еще и хлеб. Это не чистый хлеб. В нем есть травы. Мартин, что это за травы в хлебе? Мартин сжался и со злостью посмотрел на палача. «Я не понимаю, о чем говорит этот человек. Об убийстве, отравленном хлебе. Откуда мне знать, что хозяйка кладет в тесто? Я только ей помогаю». У супериора Доминика была книга о травах. О полезных и болезнетворных травах. Эта книга исчезла. Доминик показал ее этому человеку и многое ему объяснил. Палач махнул рукой в сторону Мартина. «Что говорит этот глупец? Какая книга? Я ничего не знаю. Я только продаю хлеб. Ну, может быть, я немного и помял девушку, но я никогда не убивал и не насиловал. Я говорю правду. Бог тому свидетель!» — горячо промолвил Мартин и уставился в деревянный потолок. «Не призывай Господа в свидетели!» — гневно воскликнул священник. «Отец Марсо, позвольте мне!» Судья посмотрел на разгневанного церковника, а затем на Винцеля Марселла. Бюргермейстер кивнул. Судья Перкель строго взглянул на допрашиваемого и произнес. «Ты отрицаешь явное и не признаешь свою вину. Значит, ты лжец, и за тобой есть другие грехи, которые ты скрываешь. Но мы все узнаем. Правду от суда не скрыть. Палач, знай свое дело. Он в твоих руках». «Мы хотим услышать правду. Да укрепит тебя, Мартин, сам Господь!» Заседание переносится в комнату пыток.